Глава 5. Торговец Кевин работает для Юджи гидом по его первому городу в другом мире. Кевин вел Юджи, Алису и Катару по главной улице. Один из телохранителей шел рядом с Кевином, а второй позади всей их группы. Похоже, они присматривали за Юджи, который вертел головой во все стороны и дергал черной коробкой в своих руках. Каждый пешеход, проходящий мимо, каждое новое здание вызывал у Юджи удивленный, радостный или задумчивый возглас. Иными словами, он только и делал, что охал, куда бы ни упал его взгляд. Главная улица, оправдывая свое название, была широка. По ней периодически проезжали телеги и кареты, но улица была настолько широка, что они легко разъезжались. Люди, идущие по дороге, были разными. Некоторые, как Кевин, были одеты в дорожную одежду, некоторые были вооружены, как Юджи и телохранители, некоторые были похожи на торговцев, а некоторые на фермеров. Их одежда и даже расы отличались. Понятно, что были белые мужчины, как Кевин, и два телохранителя. Но если приглядеться, то разница была даже в людях. Например, попадались люди с монгольским разрезом глаз, похоже чем-то на Юджи. Но кроме этого, по улице ходили прямоходящие собаки и коты, на вроде семейки зверолюдей, которые были у Юджи. Прошла мимо группа сибирских хаски, одетые в одинаковую броню, которая позвякивала при каждом их шаге. Юджи тотчас же щелкнул затвором фотоаппарата. Строения в городе тоже были всех типов и размеров. У домов и магазинов, стоящих на главной дороге, в большинстве своем были сделаны из камня первые этажи, а последующие этажи были выполнены из дерева. Но у некоторых домов и вторые этажи также были сделаны из камня. Но это еще не все. Были дома, сделанные из кирпичей, а были мазанки, сделанные из глины. Поскольку для постройки домов использовались камень и дерево, то в большинстве своем дома были черного или белого цвета. Но были дома, выкрашенные в яркие цвета, например, в красный или желтый. Понятно, почему Юджи издавал звуки при каждом новом открывшемся ему виде. «Все люди, которые впервые попадают в этот город, ведут себя примерно так же. Такой яроваш стилей, не правда ли?» Их проводник-торговец Кевин обернулся и сказал это Юджи. Алиса, у которой челюсть отпала, как только они вошли в город, рот от удивления так и не закрывался. Катару тоже посмотрел вокруг с интересом, то и дело нюхая вокруг воздух. «Все из-за того, что это город мигрантов. Люди пришли из столицы, из окружающих деревень. Люди и рабы собираются вместе, чтобы распахивать землю, или как я, чтобы торговать. Всяких разных людей здесь полно. Поскольку город разрастался тем больше, чем больше территории вокруг него было облагорожено, то и постройки внутри него варьируются в зависимости от того, когда они были построены, кем и для чего они были построены или для кого оно было построено. Хотя, надо сказать, что дома, похожего на дом Юджи, тут нет». Чтобы перекрыть шум и гомон окружающих, их Кевину пришлось все это практически прокричать. «Пока предлагаю направиться в мой склад». Юджи продолжил непрерывно щелкать затвором своей фотокамеры, спрятанной в коробке, которую он держал в руках. А Алиса продолжала смотреть на все с открытым ртом и говорить: «Вау! Вау!» Похоже, слова Кевина не дошли до их сознания. «Господин Юджи, Алиса, Катару, это мой магазин, торговая компания Кевина!» Юджи с товарищами в течение 30 минут шли по городу, пока наконец-то не дошли до магазинчика Кевина. У магазина первый этаж был сделан из камня, а второй выполнен из дерева, высотой в 3 этажа. Первый этаж был гостеприимно открыт для всех проходящих мимо. На прилавках там были выложены образцы продаваемых товаров. Этот магазинчик на улице был не единственным, наверное, он располагался в торговом квартале. «Ого!» Сказали одновременно Юджи и Алиса, посмотрев на магазин. Катару бросил взгляд на магазин, а потом гавкнула Кевину, как бы говоря ему: «Ну что тут сказать, весьма неплохо». Такое ощущение, что Катару покровительственно одобрило его жилье. Возможно, изнутри заметили группу людей, ставших перед магазином, поскольку навстречу им вышли взрослый мужчина, женщина и 15-летний мальчик. «Добро пожаловать». «Давайте зайдем внутрь». Кевин махнул рукой группе Юджи, призывая их последовать за ним. Внутри магазин Кевина был просто великолепен, из-за чего Юджи, войдя внутрь, почувствовал себя не в своей тарелке. «Так, господин Юджи, я передал письмо своему ученику, чтобы он доставил его в особняк лорда. В зависимости от того, что на него ответят, возможно, вы встретитесь с лордом и его женой через 2 или 3 дня. До этого момента я планирую вас немного подучить манерам и другим необходимым вещам. Ну а затем мы осмотрим город и подадим прошение о признании вас первопроходцем. Это вас устроит?» У барной стойки на втором этаже магазина Кевин описал дальнейший свой план. Естественно, возможность для Кевина встретиться с лордом, его супругой и мэром города для него также была хорошей возможностью. «Да-да, я, конечно же, согласен». Его первый город в ином мире. Его первый город, который он увидел после 14 лет. Даже сейчас Юджи всего потряхивает от впечатлений, а Кевин, видя это, мрачнеет все больше. «Прошу прощения». Сказав это, внутрь вошла девушка, одна из тех, кто поприветствовал их при входе в магазин. Похоже, она принесла им чай. На вид ей около 30 лет. Как только чашки расставили на столе, до носа Юджи тут же достиг приятный аромат. Глаза Кевина удивленно расширились, когда он увидел, что Юджи, смотря на девушку, весь раскраснелся. «Господин Юджи, скажите, вы что, не привыкли быть рядом с девушками?» Юджи аж схрапнул. Кевин попал не в бровь, а в глаз. За все 14 лет Юджи никогда не говорил ни с одной девушкой, кроме девушек из своей семьи. Нет, не совсем так. Когда он впервые встретился с трио авантюристов, то он перебросился несколькими словами с девушкой-авантюристкой. «Это может быть проблемой», – пробормотал Кевин. «Господин Кевин, скажите, а это обязательно?» «Да, несомненно. Я никогда с ней не встречался, но красота жены лорда известна всему городу. Я должен постараться, чтобы вы выглядели перед ней, ну, хоть чуть-чуть получше. Вы же не против этого?» «Да кого ты пытаешься обмануть? И у Юджи, и у Кевина есть свои собственные причины для того, чтобы выглядеть получше». Солнце скрылось за горизонтом, наступила ночь. Алиса и Катару вместе с телохранителями остались в магазине, а Юджи и Кевин под охраной отправились к карете. Алиса, устав от всех свалившихся на нее впечатлений за день, упала на выделенную ей кровать и тут же уснула. А вот Катару посмотрела на мужчин и недовольно гавкнула, оставшись сторожить магазин, как бы говоря, «Все эти мужики одинаковые». Какая ответственная девушка. Жаль только, она собака. Да. Кевин повез Юджи в квартал удовольствий. Карета прибыла к центральному строению. Охранники Кевин и Юджи вышли из кареты. Их поприветствовал местный широкоплечий дворецкий. Первый этаж. Похоже, предназначен для тех, кто любит выпить и поговорить. Юджи проглотил слюну. На первом этаже люди общались и выпивали. Если обоим затем хотелось чего-то большего, то они уединялись на втором этаже. Так ему объяснил Кевин. В сопровождении мускулистого работника их группу отвели на их места. Когда их спросили, что им подать, Кевин заказал алкоголь. Кевин и охранники привыкли к алкоголю. Юджи же вынужден был плыть по течению, как новичок, который вынужден опираться на знания своих более старших товарищей. Вместе с заказанным им алкоголем к ним присоединились девушки. Каждая из них заняла место рядом с мужчиной. Юджи активировал свою суперспособность, которую он тренировал все последние 21 год своей жизни. «Четвертый, а то и пятый размер». Способность Юджи – раздевающий взгляд. Кстати, точность данной способности неизвестна. У Юджи только один раз получилось пообщаться с девушкой в приватной обстановке, и то это было на массовом свидании, а у его партнерши не пришел ее парень. Женщина с глубоким вырезом на платье начала разговор с Юджи. Он, покраснев, начал ей отвечать, но она же профессионалка. Она тут же поняла, что Юджи не привык общаться с девушками, поэтому она заговорила с ним о погоде и о других простых вещах, разговор о которых может поддерживать даже самый новичок. Юджи и сам не заметил, как начал улыбаться. Как Кевин и думал, глаза Юджи то и дело спускались на грудь женщины перед ним, после чего на его лице появлялась извращенная улыбка. Естественно, девушка прекрасно видела, куда то и дело сползает его взгляд. Единственный, кто не догадывался о том, что все понимают, был сам Юджи. Мужчины – такие бестолковые создания. Девушка, сидящая рядом с Юджи, наклонилась к нему и приблизила свои губы к его уху. Юджи почувствовал, как в его руке прижалось что-то мягкое, и он понял, что пятый размер была верной оценкой. «Малыш, если ты не против, то мы могли бы подняться на второй этаж». Грудь. Сердце. Юджи просто готова выскочить из его груди. Вот только, поскольку женщина так близко приблизилась к нему, то Юджи увидел это. Густые волосы. Нет, его партнерша не была из зверолюдей, она была обычным человеком. Но руки у нее были волосатые. Задрожав от ужаса, Юджи на всякий случай бросил взгляд на ее ноги. Они, естественно, тоже были волосатыми. С ясно слышимым свистом его настроение рухнуло вниз. Пытаясь избавиться от неприятного для него ощущения, Юджи отодвинулся от нее. «Маша, какая же ты стесняшка». Но он даже не услышал ее слов. Естественно, она знала, что у нее по всему телу были волосы, но она не считала это чем-то неправильным. Похоже, здесь считалось нормальным не брить ноги и руки. Разница в культурах бывает чудовищна. В итоге, Кевину и остальным охранникам пришлось вытаскивать огорченного до глубины души Юджи из заведения. Он наконец-то начал ценить все те усилия, которые современные женщины Японии прикладывают для того, чтобы быть красивыми. Кстати, когда они заявились в магазин, который подошла к ним, обошла вокруг Юджи по кругу, понюхав его, а затем сказав «Хрф!», что означает «Хм», она пропустила его внутрь, как бы говоря «Опять струсил».